17 глава. Я рисовала план, высунув кончик языка. То прикрывала глаза, представляя будущее кафе, то зачеркивала неудачные линии. Сколько прошло времени? Не знаю. Может, час, а может и 10 минут. Появление Дамиана стало для меня неожиданностью. Помочь. Он пришел помочь. Или опять нагрубить, посмеяться, съязвить? Стало горько от того, что именно вот этот человек, а точнее дракон, и является моим истинным. Но ничего. Сейчас сделаю здесь ремонт, открою свое дело, а уж потом и сообщу. Лоран затихарился. На вопросы, как можно избавиться от истинного, лишь хихикает. То, что легче всего, камнем по голове и в болото, я знаю, но как-то не очень хочется руки марать. Еще одна проклевывается проблема. Сашка. Ребенок не взлюбил среднего принца, до сих пор обходит по широкой дуге. В отличие от Зарана, от которого мелочь в восторге. Кстати, надо не забыть поменять принцу. Мелкая слишком привязалась к мужчине, как бы не посчитала себя и правда принцессой. Когда Дамиан сказал, что желает помочь, я обалдела. Так не кстати опять пробилась моя подозрительность. Зачем ему это? На справедливый вопрос «зачем?» мужчина отреагировал странно. Перенес нас порталом куда-то в лес. А затем началось. Вышли какие-то странные люди с оружием. Дамиан кричит, чтобы я убегала, иначе зверь меня сожрет. Сначала я не поняла, о каком звере вообще идет речь, а потом дошло. Дракон. Я хотела броситься на утек, но ноги словно приросли к земле. Лоран объявился, чтоб его. Приказал стоять, напомнив, что дракон никогда не причинит вреда истинной. Стою, жду. Дамиана ломает. Я физически ощущаю, как мужчина борется с самим собой, как что-то огромное перехватывает контроль, заставляя мужчину уступить, уйти в тень. Показалась оскаленная пасть, а затем яркая вспышка, и на том месте, где стоял Дамиан, появился огромный золотой дракон. «Вот ты какой, северный олень!» – пробормотала я, не кстати вспомнив анекдот. Дракон расправил крылья и, что есть силы, дыхнул на наших врагов. Я зашмурилась. Но все равно понимала, что сейчас происходит на поляне. Нечеловеческие крики, стоны боли и запах горелого мяса. Через пару минут все утихло. Рядом фыркнули, и я почувствовала на руках струю теплого пламени. «Ты только не бойся!» – хихикнул Лоран у меня в голове, и я решила открыть глаза. Рядом стоял дракон. Приблизив ко мне морду, он с любопытством рассматривал меня. «Какой ты большой!» Дрожащим голосом выдала я, стараясь не думать, что животное размером с огромный дом только что спалило несколько человек. Надеюсь, не сожрал, и в его клыках не застряла чья-то рука. «Уррррр!» Удивленно, а по-другому круглые глаза и вытянувшуюся морду охарактеризовать было нельзя. «Он слышит твои мысли и все понимает!» Хихикало в голове божество. «Прости, я просто боюсь трупов», – тихо объяснила я, не зная, смеяться или плакать. И тут к моему лицу потянулась лапа с огромными когтями. Я зажмурилась, но почувствовала лишь тепло от конечности, закрывающей мне глаза. Раздался гул, стало жарко, а затем все стихло. Лапу с лица убрали. Я огляделась и присвистнула. «Ты сжег все, что могло меня испугать?» Удивленно спросила я, понимая, что вон те серые кучки, от которых идет еле заметный дымок, это и есть те страшные бандиты. «Да я готова тебя расцеловать за такую заботу!» Дракон фыркнул и улыбнулся. По крайней мере, белоснежные клыки стали очень даже видны, а в глазах светилась гордость, что ли. Драконья морда склонилась к моему лицу, а я сглотнула. Вот кто тянул меня за язык? Страшно, сил нет. Но я же пообещала. Внутренне содрогаясь, прикрыла глаза и чмокнула громилу в чуть влажный нос. Дракон нежно фыркнул мне в лицо и, подхватив лапой, закинул себе на спину. Взмах крыльями, и вот мы уже поднимаемся в небо. Дракон летит, я ору, причем преимущественно матом. Черт возьми! Да я в отпуск с истерикой летала, потому что самолетов боялась. И это надо учесть, что в самолете есть пол, стены и потолок. А здесь ничего, кроме теплой спины, по которой я и распласталась, гребня, за которой схватилась, что есть силы, и очень быстро удаляющейся земли. Когда горло начало соднить от напряжения, я заорала мысленно, уже Лорану. «Как мне вернуть его на землю?» «Никак», — хихикнул этот экспериментатор. «Я теперь до конца жизни летать буду», — завопила я мысленно. «Он показывает тебе свой мир, хвастается. Не бойся, магия не даст тебе свалиться. Лучше оглядись вокруг, так красиво!» По голосу было слышно, что Лоран гордится своим миром, своими созданиями. Но убивать меня божеству резона нет. Я приоткрыла один глаз, затем второй, а вскоре и вовсе села, оглядываясь. Красота! Мы пролетали над озерами, зелеными полями, синим морем. Как же красиво! Самолет — ерунда! Осмелившись, я отпустила руки и прикрыла глаза, чувствуя, как ветер бьет в лицо. Сколько мы летали? Не знаю. Но солнце уже начало клониться к закату, когда дракон начал снижаться. А мне стало не по себе. Мы были не на той поляне. Вообще незнакомая мне пещера далеко от поселений. Дракон аккуратно снял меня со спины и подтолкнул ко входу. Вздохнув, решила, что если Демиан не вернет себе контроль, то я просто позову Зарана. А пока посмотрю, что же мне хочет показать мой дракон. Шагнув внутрь, я ахнула от красоты. Пещера была с ручейком внутри, а в стенах были светящиеся кристаллы. «Как красиво!» — восхищенно воскликнула я, проводя рукой по стене. «Ур-р-р!» — гордо фыркнул дракон и улегся. Насмотревшись на красоту, я сжала кулон. 1, 2, 5. Заран не появлялся. «Что за...» «Ты не хочешь вернуть Демиана?» – осторожно спросила я дракона в тщетных попытках, давя на кулон. «Фррррр!» – было мне ответом, а рептилия отвернулась. «Мне надо домой!» – тихо шепнула, чувствуя, как я устала за сегодня. Стресс, усталость, ранний подъем, магия. Лоран тоже не отвечал. Дракон еще раз фыркнул и прикрыл глаза. Я присела рядом, облокотилась на теплую тушку и прикрыла глаза. Кулон так и остался в моей руке, а я задремала под шумное, равномерное дыхание второй ипостаси своего истинного. «Ди, просыпайся! Ну, Ди, хватит спать!» Я распахнула глаза и рывком села. Я в своих покоях, во дворце. Но как? Вспомнила нашу ссору с Демианом, а пушку, дракона и пещеру. Это все было сном? Да не, не может быть. Сашка, а как я сюда попала? Тихо спросила я племяшку, скачущую по кровати. Тебя принц принес, весело ответила мелочь. Ну, тот, который вредный. Сказал, что ты сильно устала и велел не будить. Вот. Больше ничего не сказал? Осторожно спросила я. Просил не говорить, как ты здесь оказалась, хихикнула Сашка. А я расхохоталась в голос. Ох, наивный, попросить мелкую что-то от меня скрыть. Ну-ну, будем делать вид, что она мне ничего не говорила. Саш, если принц спросит, не говори ему, что ты все рассказала. Пусть будет секретом, хорошо? Хорошо, легко согласилась моя подельница.